сдирай с его портки заморские!» — петушился он, подпрыгивая от возбуждения и тряся над головой увесистой палкой. «Я его сам, сукиного сына, отхожу и отвечать не буду. Ишь, стервец, взъерепенился, девку не мог втихую уломать. Сдирай портки, мужики, природа, сдирай до самого принародного сраму!» Кое-кто уже стал расстегивать ремень на трактористе. Тот, извиваясь гибким сильным телом, не давался, скосив на Фому налитый темным бешенством глаз, еще пробуя освободиться, оскалился, затем неожиданно ясно и размеренно погрозил. — Опозоришь, дед, убью старого черта, так и знай, в болото оттащу, никакая милиция не найдет. В первые мгновения, онемев, Фома, беспомощно оглянувшись на усмехавшегося Захара, бросился к распяленному на земле внуку с криком: «Стой, стой! Я его сквозь портки пропеку, поганца!» И, оттолкнув кого-то, брякнувшись на колени, стал изо всех сил молотить своей тяжеленной палкой по тощему, подскакивающему каждый раз при ударе сзаду своего одуревшего от любви внука. Алешка, оскалившись, грыз землю и молчал, а Фома, утробно приговаривая «Ах! Ах!», работал до тех пор, пока штаны на внуке не лопнули и не брызнула кровь. Тут кто-то схватил у Фомы занесенную для очередного удара палку. Неловко дернувшись, Фома не удержался и ткнулся бороденкой в землю. Поднявшись, он увидел перед собой спокойные, смеющиеся глаза лесника. Дернул изо всех сил палку к себе с намерением хорошенько огреть своего старого погодка, но Захар не отпустил. Так они и стояли, держась за палку, каждый со своего конца. «Хватит, Фома», — сказал Захар. «Ты что? Ему на тракторе работать? С тебя за простой пенсию за год сдерут». «Пусть попробуют», — взвился Фома. «За родного-то внука? Да я до самого Сталина дойду». «Да какого Сталина-то? Он и сам давно туда отправился, куда письмо твое не дойдет. Развяжите парня, мужики. Что вы его давите?» Вокруг заржали, а Фома внезапно обессилел. Ему стало жалко внука, кстати, самого любимого. Правая ноздря у Фомы задергалась. Тем временем среди баб, окруживших и вразумлявших Верку, в одно мгновение, словно майский шальной ветерок, пронеслась весть, что Алешку Алдонина мужики насмерть забили. Старухи заохали, запричитали, бабы гурьбой бросились с погоста прямо через канаву сгрудившимся на косогоре мужикам, а впереди всех мчалась сама Верка, перепрыгивая могильные холмики, а затем, перемахнув и через довольно широкую канаву, вырытую вокруг погоста от скотины. Алешку уже освободили, дружески хлопали по плечам, а он, отряхиваясь, морщился, в то же время стараясь сохранить на лице некую бесшабашность. В этот момент перед ним и оказалась Верка. В серовато-зеленых глазах парня словно метнулось какое-то рыжее пламя. Так нестерпимо они вспыхнули. Тут уже все решили, что начинается новый круг. Но Верка, поддавшись вперед, расслабленно и жалобно прошептав «Алешенька!», обхватила его за шею и уткнулась в грудь. Бабы вокруг опять заахали, а мужики засмеялись, подзуживая и советуя Алешке Алдонину, что ему делать дальше. Рывком подхватив девушку на руки, тракторист в одно мгновение ловко втиснул ее в кабину трактора, вскочил сам, плюхнулся на сиденье, но тут же высунулся из кабины, нашел взглядом Фому, погрозил увесистым кулаком. «Ну, погоди же, старый пень!» И трактор умчался, мотая незакрывающимися с выбитыми стеклами дверцами. От изумления Фома надолго лишился речи, только трепетал контуженной правой ноздрёй. Лишь хватив полстакана водки, он стал приходить в себя и огрызаться в ответ на подковырки Захара. Понемногу все вокруг вдоволь наговорившись и обсудив случившееся, решила, что играть скоро Алдониным очередную свадьбу. А затем вспомнили, зачем они собрались сюда в день поминовения. До самых сумерек на погосте вокруг него происходило теперь уже спокойное и даже несколько торжественное движение. Густищенцы собирались в кружки, переходили от одного соседа к другому, перебивали один другого, вспоминали самые невероятные и диковинные случаи жизни покойных родных. Иногда даже тихонько, прикрывая для приличия рты ладонями, посмеивались. Пополз с луговой низины в разводьях многочисленных озер толстый волглый туман. Кое-где, набрав сушняку, обитого зимними ветрами со старых ракит и тополей, стали разжигать костры. Вся медовуха у лесника была выпита, и он уже несколько раз собирался уезжать, но от него никак не отставал и Фома, и другие густищенцы. В то же время в легких майских сумерках старуха Фомы Анюта кое-как выбралась с помощью костылей на улицу, устроилась на скамеечке недалеко от крыльца, чтобы видеть и деревенскую улицу, и особенно хату, и ворота, и полуоткрытую калитку рядом с воротами. Опоздавшие куры, вытягивая шеи, спешили с улицы во двор на ночлег. Анюта по извечной и неискоренимой крестьянской привычке старалась ничего не упускать, но глаза у нее тоже совсем износились и видели все, особенно в наплывающих на село сумерках, словно бы задернутым легкой кисеей. Курица проскочит заметно, а какая она, пестрая или белая, не поймешь. В этот раз с погоста со дня поминовения что-то долго не возвращались, и, думая об этом, Анюта всякий раз истово крестилась, начинала припоминать собственных покойников и просила Бога простить ей за ее убожество и невозможность самой побывать на родимых могилах, честь честью поклониться им, повыть над ними. Одним словом, у Анюты было на душе пустынно и скучно, и село словно вымерло, только доносились откуда-то детские задорные крики и смех. Откинувшись на спинку скамьи, Анюта что-то пробормотала, вновь размашисто перекрестилась, привиделось ей нечто совсем уж несуразное. Бесшумно приоткрылась половинка ворот, со двора выплыла какая-то широкая размытая фигура и стала тихонько продвигаться мимо Анюты, вытянувшей шею и старавшейся определить, что за несуразное видение проследовало мимо с явным намерением завернуть в прогон, начинавшийся сразу же за усадьбой Куделиных и ведущий к знаменитым густищенским березам, любимому месту гулянок молодых парней и девок. Анюта все же различила, что идут какие-то трое мужиков, взявшись под руки, но тут же усомнилась, подслеповато заморгала, даже сделала попытку привстать. Мужиков было не трое, а двое. Посередке же, видать, вышагивала высокая девка, повязанная платочком по-деревенски под подбородок и по новой срамной моде в узких штанах. Мысли Анюты тотчас обратились к непутевым внукам, и она негромко окликнула. — Алешка, слышь, ты что ли? С кем это ты, а? — Да ни с кем, бабуш, — действительно услышала на голос внука, только какой-то больно уж вороватый. — Прошка тут со мной, братан. — А посередке-то, посередке? — не удержавшись, опять спросила Анюта. — Кого вы там посередке поволокли? — Да ты, бабушу, видно, совсем не видишь. Теперь уже весело отозвался внук. — Ты что, Верку Попову, соседку свою, не узнаешь? — Мы в Березке, там сегодня у нас митинг. — Деду привет передавай, скажи, пусть к нам на митинг приходит. Про свои фронтовые подвиги расскажет. Слышь, бабуш, обязательно, пусть приходит. Анюте послышался задавленный смешок. И вся троица скорехонько свернула в прогон и пропала из глаз. Тут только Анюта поняла, что ее в чем-то крепко надули, но гнаться за ними она не могла и осталась сидеть, дожидаясь где-то запропастившегося своего старика. Быстрый летний вечер вспыхнул зарей над далекими зерскими лесами и как-то на глазах погас. Ударил в саду соловей, на другой стороне села послышалась музыка из транзистора, веселые молодые голоса, затем схлипнула и зачастила гармонь. «Молодежь нынче не признавала ни Бога, ни черта», — вздохнула Анюта. И так, никого и не дождавшись, кое-как уволоклась в избу. Ей бы и в дурном сне не привиделось, что ее любимый внук Алешка, красавец, по которому сохли девки чуть ли не всех окрестных деревень и сел, да немало изежских, городских тоже, в отместку за публичную порку, подговорив своего такого шебутного братца Прошку, свел со двора у деда его самую любимую удойную козу, повязал ей на рога бабий платок, туго замотал морду сыромятным ремешком, чтобы она как-нибудь не бякнула, взгромоздил ее на задние ноги и подхватил, как человека, под передние. Коза, влекомая двумя здоровенными братьями, довольно бодро прошествовала по прогону именно в таком положении, на двух ногах. И только еще одной встречной старухе, известной в густищах травнице и лекарке, возвращавшейся в сумерках в село со своего майского промысла с большой плетеной корзиной за плечами, столкнувшейся с братьями в упор, и попытавшийся, разумеется, разглядеть прежде всего девицу в платочке между двумя братьями Алдонинами, ей-то и показалось уж совсем нечто непотребное. Привиделась ей вроде бы мерзкая собачья морда с рожками, тем более что братья картинно, как перед фотоаппаратом, замерли перед старухой и даже подбоченились, а сам Алешка заботливо поправил на девке платочек. У старухи затряслись губы, она хотела перекреститься, не смогла. Желтый дьявольский глаз с величиной с куриное яйцо, с вертикальным огненным зрачком, устремившийся на нее из-под платка, совсем лишил ее сил. Затем нечистое видение пронеслось мимо. Старуха глянула вслед, увидела кривые тонкие ноги, вихляющийся короткий хвост и трусцой, то и дело оглядываясь, что-то бормоча себе под нос и охая, бросилась бежать к селу. Пока она разносила из конца в конец невероятную новость, братья Алдонины волокли в березке совершенно голую, обросшую шерстью девку с хвостом и собачьей мордой. Любимая и самая удойная коза Фомы Куделина пала из-за своего хозяина жертвой мести. Выбрав укромное местечко, ей ловко перехватили горло, освежевали. Подошла еще группа парней, и вскоре в березках за околицей густищ стала подтягивать запахом свежего с пригоревшим лучком шашлыка. Транзистор всем уже надоел, но у полухмельного гармониста никак не получалась где-то подслушанная мудреная мелодия. Он пробовал, пока на него не рассердились. Тогда он заиграл свои привычные страдания. В перебой запели, на селе давно уже орали петухи, день поминовения кончился, сам Алешка сидеть не мог и лежал перед костром на боку. Его лохматая буйная голова покоилась на коленях у Верки, и она то и дело наклонялась и целовала его в давно уже припухшие губы. На заре, когда в окнах уже начало сереть, Фома Куделин, сгудевший от вчерашнего головой, ругая себя, на чем свет стоит, вышел из душной избы на крыльцо в одних исподниках в надежде подлечиться свежим ветерком и майским духмяным разноцветьем. Что-то необычное привлекло его внимание. С высокими и плотными двустворчатыми воротами во двор, недавно им обновленными с помощью мастеровитого зятя, что-то случилось. Фома прищурился, пригляделся, ничего не понял, и, сторожка ступая босыми ногами, подошел ближе. На воротах красовалась прибитая, распяленная на гвоздях козья шкура, а поверх нее, прихваченная за уши, торчала знакомая козья морда с оскаленными зубами. Темнели короткие загнутые назад рожки. В открытых желтоватых глазах прыгали, отражаясь в большом деревянном корыте с водой, налитой для гусей, блики встающего над лесом солнца. Редкие волосы у Фомы поднялись дыбом. Он хотел позвать кого-нибудь, но голос пропал.